Иерусалимский храм как банк. Те несметные богатства, которые поступали в храм в виде храмовой подати, добровольных пожертвований, а также доходов от видимого бизнеса, лишь частично использовались для уставных целей храма. Оставшаяся часть накопленных богатств представляла собой капитал, который первосвященники и их ближайшее окружение пускали в дело для получения прибыли. По словам дореволюционного историка Никольского, организация теократической общины с центром в Иерусалиме отвечала интересам иудейской буржуазии рассеяния, которая создала под эгидой иерусалимской теократии свой деловой центр. Праздничные съезды в Иерусалиме три раза в год, особенно весной и осенью, были вместе с тем и торговыми съездами иудейской буржуазии. С течением времени иерусалимское жречество также собирало в казне храма большие капиталы, которые пускались в оборот, и иерусалимский храм тоже был вовлечен в орбиту спекулятивной деятельности. Факт превращения сокровищ храма в капитал признают и современные еврейские авторы. Здесь все эти средства сконцентрированы в одной храмовой казне. Храм с экономической точки зрения являлся также и крупнейшим собственником, способным крайне оперативно распоряжаться своим капиталом. Очевидно, что такое использование денег казны не афишировалось. Это была закулисная деятельность храма. Можно отметить, по крайней мере, три направления такого использования капитала. Первый – ростовщичество. Второй – торговля драгоценными металлами. Третий – операции с недвижимостью, землей, сдача в аренду земельных участков, торговля и тому подобное. Наше предположение о том, что иерусалимские олигархи занимались ростовщичеством, базируется на том, что в древнем мире – Египет, Греция, Рим – храмы почти всегда выполняли банковские функции, порой религиозные функции отходили на второй план. В старинные времена не было специальных учреждений, называемых сегодня словом «банк». Зато были храмы, которые по совместительству выполняли функции банковских учреждений. Вот что мы читаем, например, о храмах Древней Греции. Серьезными конкурентами частных банкиров являлись древнегреческие храмы с их огромным богатством. Так, например, Дельфийское, Эфесское, Делосское и Самосское святилище давали из своих храмовых сокровищ взаймы большие суммы как частным лицам, так и на общественные предприятия, сравнительно за невысокий процент. Например, известный Делосский заем из 10% на 5 лет. У нас нет оснований полагать, что Иерусалимский храм являлся исключением. Волгин прямо включает Иерусалимский храм в список древних банковских учреждений. Иерусалимский храм, храм Александрийских евреев в Египте, греческие и римские храмы в первую очередь были банками и только во вторую – центрами религиозной жизни. Козлов называет Иерусалимский храм не просто банком, а международным банком. Сокровищница храма Господня в Иерусалиме была по существу, если не считать аналогичных учреждений при языческих храмах Вавилона, Ассирии и Египта, главным международным банком, обслуживающим самые различные финансовые интересы. Надо иметь в виду, что евреи в VI веке до нашей эры побывали в плену в Вавилонском царстве, где они прошли хорошую стажировку по части банковских операций. После этого ростовщичество стало одним из главных занятий евреев, располагающих деньгами. Современный израильский автор Петр Люкимсон по этому поводу пишет. Согласно наиболее распространенному мнению, первые ростовщики появляются среди евреев лишь после разрушения первого храма и их массового изгнания в Вавилон. И это понятно. Та происшедшая 2500 лет назад депортация значительной и вдобавок наиболее обеспеченной части еврейского народа за пределы родной земли носила, как известно, относительно цивилизованный характер. Это проявилось прежде всего в том, что евреям разрешили взять с собой большую часть накопленного ими имущества. Оказавшись в Вавилоне, стране с развитой системой ростовщичества, бывшим зажиточным еврейским земледельцам, не владеющим навыками каких-либо ремесел, по сути дела не оставалось ничего другого, кроме как заняться торговлей и ростовщичеством, на ходу обучаясь премудростям этих занятий у местных жителей. Тем более, что Тора не запрещало выдавать процентные ссуды неевреям.